Глава 9. Это Франклин. Портье вел их в обход мужчины в униформе, который лежал на полу лицом вниз. Староват для коридорного, сказал Том, всматриваясь в вестибюль сквозь тонированное стекло. И Клай подумал, что так оно и есть. Убитый был невысокого росточка с роскошными седыми волосами. К несчастью для Франклина, голову, на которой волосы, вероятно, еще росли, волосы и ногти не сразу понимали, что человек уже умер, что такое он где-то читал, развернуло под уж очень большим углом к телу, как голову повешенного. Он проработал в отеле 35 лет, и я уверен, говорил об этом каждому нашему гостю, которого провожал в номер, большинству из них дважды. Бостонский выговор действовал Клаю на нервы. «Какой-то мужчина вышел из лифта», — продолжил портье, заходя за стойку, возвращаясь туда, где чувствовал себя как дома. Свет, висевший над стойкой лампы, осветил его лицо, и Клай увидел, что портье бледен, как мел. «Один из психов. Франклину не повезло. Стоял перед этими дверями». «Полагаю, вам не пришла в голову мысль, что нужно хотя бы убрать картину с его зада?» Клай наклонился, поднял репродукцию Карье и ИВСА, положил на диван. Одновременно легким движением скинул ногу Франклина с дивана, где она нашла свой покой. Нога упала со звуком, который Клай знал очень хорошо. Звук этот в огромном большинстве комиксов обозначался словом «бах». Мужчина, который вышел из лифта, врезал ему только раз. Бедного Франклина швырнуло в стену. Думаю, тогда он сломал ему шею. Во всяком случае, о стену Франклин ударился с такой силой, что картина слетела с крючков. Портье полагал, что это самый верный критерий силы удара. — А мужчина, который ударил его, — спросил Том, — псих? Куда он пошел? — На улицу, — ответил портье. Вот когда я почувствовал, что запереть дверь будет самым мудрым решением, после того, как он вышел на улицу. В его взгляде читались страх, изудящее, жадное любопытство, которое Клай нашел особенно мерзким. — Что там происходит? Насколько все плохо? — Думаю, вы достаточно ясно все себе представляете, — ответил Клай. — Не потому ли вы заперли дверь? — Да, но... — А что говорят по телевизору? — спросил Том. — Ничего, кабельное вырубилось. Портье посмотрел на часы. — Примерно полчаса назад. — А радио? Портье пренебрежительно глянул на него, как бы говоря, — вы, должно быть, шутите? Клай подумал, что этому парню пора браться за книгу «Как вести себя, чтобы сразу не понравиться людям». — Радио здесь, в любом отеле в центре города, вы, должно быть, шутите. С улицы донесся пронзительный вопль страха. Девушка-подросток в испачканном кровью белом платье появилась у двери и принялась стучать по стеклу ладонью, одновременно оглядываясь. Клай поспешил к ней. — Нет, он опять запер дверь, ты помнишь? — крикнул ему Том. Клай не помнил, повернулся к портье. — Отоприте. — Нет. Портье скрестил руки на тощие груди, чтобы... сказать, что он решительно против предложенного варианта. Снаружи девочка в белом платье оглянулась вновь и застучала еще сильнее. На вымазанном кровью лице отражался ужас. Клай вытащил из-за пояса разделочный нож. Он практически забыл о нем и даже удивился, сколь быстро, без малейшего напряжения, вспомнил. — Открывай дверь, сукин сын, — сказал он портье, — а то я перережу тебе горло. —